Глава 15. Груз летучего облачка. В дни моей юности я был человеком в высшей степени преданным идолом моего поколения. Я был обитатель городов, простак, одураченный так называемой цивилизацией, суеверный поклонник пластических искусств, горожанин и опора ресторанов. Был у меня в те дни приятель, до некоторой степени чуждый нашему кругу, хотя вращался в компании артистов. Человек, славившийся в нашем маленьком кругу своей галантностью, короткими штанами, колкими и меткими замечаниями. Он, обратив внимание на долгие обеды и растущие животы французов, которым я, признаться, немного подражал, заклеймил меня как «выращивателя ресторанного брюха». И мне думается, что он попал в точку. Мне думается, что если бы мои дела шли гладко, я бы раздобрел телом, как премированный бык, а душою превратился бы в существо, быть может, такое же пошлое, как многие типы буржуа, в законченного или исключительного артиста. Вот любимое словцо Пинкертона, которое следовало бы написать золотыми буквами над входом в каждую школу искусств. «Вот чего я не могу понять, почему вы не хотите делать ничего другого?» Тупой человек создается не природой, а познается по степени поглощения одним единственным делом. А особенно, если это дело связано с сидячей жизнью, отсутствием приключений и бесславной безопасностью. Большая половина человека остается в таком случае без упражнения и развития. Остальное расширяется и деформируется чрезмерным питанием, чрезмерной мозговой работой и духотой комнат. И я часто изумлялся бесстыдству джентльменов, которые описывают жизнь человеческую и судят о ней при почти абсолютном незнании ее необходимых элементов и естественного течения. Те, которые живут в клубах и мастерских, могут писать превосходные картины или очаровательные новеллы. Одного они не должны делать. Они не должны высказывать суждения о судьбе человека, так как это вещь, с которой они не знакомы. Их личная жизнь есть поросль данного момента, который суждено в превратностях истории отжить и исчезнуть. Вечная жизнь человека, проводимая под дождем и солнцем, в грубых физических усилиях, остается по другую сторону и вряд ли изменилась с самого начала. Хотелось бы мне захватить с собой на Мидуэй-Айленд всех писателей и болтливых художников моего времени. День за днем несбывшиеся надежды, духота, неослабная работа, ночь напролет ноющие члены, ломота в руках и ум, отуманенный физической усталостью. Обстановка, характер моего занятия, грубые речи и лица моих товарищей-тружеников, яркий день на палубе, вонючий полумрак внизу, крикливые мириады морских птиц, а сильнее всего ничем не смягчаемое чувство нашего отчуждения от современного мира, точно мы жили на несколько эпох раньше. День, возвещаемый не ежедневной газетой, а восходящим солнцем. Исчезновение государства, церквей, населенных стран, войны, слухов о войне и голоса искусства. Как в те времена, когда ничего этого еще не было выдумано. Таковы были обстоятельства моего нового жизненного опыта, которые я заставил бы, если б мог, разделить со мною всех моих собратьев и современников, чтобы они забыли временные модные течения и отдались единственной материальной цели под взором неба. О характере нашей задачи я должен дать общее представление. Бак был завален разной корабельной утварью. Трюм почти наполнен рисом. Лазарет загроможден чаем и шелковыми материями. Все это пришлось перерыть, что составляло только часть нашей задачи. Трюм был сплошь устлан бревнами. Часть его, где, быть может, помещались особенно нежные товары, была вдобавок обшита дюймовыми досками, а между бимсами в трюме имелись вставные филинки. Все это, равно как и переборки кают, да и сами бревна трюма, могло оказаться тайником. Поэтому необходимо было разрушить, как мы и сделали, большую часть внутренней обшивки и отделки корабля, а остальное исследовать наподобие того, как доктор исследует посредством выстукивания больные легкие. Если бревно или балка издавали пустой или подозрительный звук, приходилось браться за топор и рубить. Работа тяжелая и неприятная вследствие обилия сухой гнили в разбившемся судне. Каждая ночь видела новый натиск на останки летучего облачка, новые бревна, изрубленные в щепы, и переборки, отодранные и сваленные в стороне. И каждая ночь видела нас так же, как раньше, далекими от цели нашего рьяного опустошения. Эти непрерывные разочарования не поколебали моего мужества, но сбивали с толку мой ум. И сам Нерс становился молчаливым и угрюмым. Вечером за ужином мы проводили часок в каюте, большей частью молча. Я дремал иногда над книгой. Нерс угрюмо, но усердно сверлил морские раковины инструментом, который называется скрипкой Янки. Посторонний мог бы подумать, что мы в ссоре. На деле, в этом тесном товариществе труда, наша дружба росла. Я был поражен в самом начале нашего предприятия на разбившемся судне готовностью матросов повиноваться малейшему слову капитана. Не решаюсь сказать, что они любили его, но во всяком случае они им восхищались. Ласковое слово из его уст ценилось выше, чем похвала и полдоллара от меня. Если он вообще сменял гнев на милость, вокруг него царило оживленное веселье. И мне пришлось заключить, что его теория исполнения капитанских функций, если и была доведена до крайности, то опиралась на какое-нибудь разумное основание. Но даже страх и восхищение капитаном стали изменять нам под конец. Люди были утомлены безнадежными, бесплодными поисками и продолжительной напряженной работой. Они начали отлынивать и ворчать. Взыскание не заставило себя ждать, но взыскания усиливали ропот. С каждым днем все труднее становилось заставить их выполнить дневную работу. И в нашем тесном мирке мы ежеминутно чувствовали недовольство наших помощников. Несмотря на все старания хранить дело в тайне, цель наших поисков была как нельзя лучше известна всей команде. А кроме того, до нее дошли кое-какие сведения о несуразностях, так поразивших меня и капитана. Я мог слышать, как матросы обсуждали характер Трента и высказывали различные теории насчет того, куда спрятан опиум. И так как они, по-видимому, подслушивали нас, то я не считал зазорным навострить уши, когда имел возможность подслушать их. Я мог таким образом судить об их настроении и о том, насколько они осведомлены относительно тайны летучего облачка. Лишь после того, как я подслушал таким образом несколько почти мятежных речей, мне пришла в голову счастливая мысль. Я обдумал ее ночью в постели и наутро первым делом сообщил капитану. «Что, если я попытаюсь немножко подбодрить их обещанием награды?» — спросил я. «Если вы думаете заинтересовать их таким способом, то я ничего не имею против», — ответил он. «К тому же они вами наняты, и вы суперкарг». Принимая во внимание характер капитана, эти слова можно было считать полным согласием, и, соответственно тому, команда была вызвана на корму. Никогда еще лоб капитана не хмурился так грозно. Все думали, что обнаружен какой-нибудь проступок и предстоит объявление примерного наказания. «Слушайте вы!» — буркнул капитан через плечо, продолжая ходить по палубе. Мистер Додд намерен предложить награду первому, кто отыщет опиум на этой развалине. Есть два способа заставить осла идти. Оба хорошие, по-моему. Один — побои, и другой — морковь. Мистер Додд хочет попробовать морковь. Ну, детки! Тут он в первый раз повернулся лицом к матросам. Если опиум не будет найден в течение 5 дней, вы можете прийти ко мне за побоями. Он кивнул автору этого рассказа, который повел теперь речь. «Вот что я предлагаю», — сказал я. «Я назначаю $150. Если кто-нибудь найдет это добро по собственному соображению, он получит $150. Если кто-нибудь догадается, где оно запрятано, и правильно укажет место, он получит $125. А остальные 25 достанутся тому, кто найдет сокровище. Мы назовем это ставкой Пинкертона, капитан», — прибавил я с улыбкой. «Назовите его лучше рычагом великой комбинации», — воскликнул он. «Слушайте, ребята, я повышу награду до $250 американской золотой монетой». «Благодарю вас, капитан Нерс», — сказал я. «Вы хорошо поступили». «С хорошими намерениями», — возразил он. Предложение было сделано не напрасно. Как только люди оценили величину награды и загудели, возбужденные удивлением и надеждой, как выступил китаец-повар с изящными поклонами и заискивающей улыбкой. «Капитан», — сказал он, — «моя служила в американском флоте 2 года, служила 6 лет пароходный буфетчик, знала все». «Ого!» — воскликнул Нерс. «Знала все в самом деле. Плут, наверное, подглядел эту штуку на пароходе. Что ж ты раньше не знала все, сынок?» «Моя думала, не будет ли награда?» — отвечал Кок, улыбаясь с достоинством. «Откровенно сказано», — заметил капитан. «А теперь, когда награда назначена, ты и заговорил. Ну говори же, если укажешь верно, награда твоя, валяй». «Моя долго думала», — отвечал китаец. «Видела много маленьких циновки риса. Очень слишком много маленьких циновки риса. 60 тонн маленьких циновки риса. Моя думала все время, может быть, много опиум в много маленьких циновки риса». «Ну, мистер Додд, что вы на это скажете?» — спросил капитан. «Может быть, он прав, может быть, не прав. Похоже на то, что прав. Так как в противном случае, где же это снадобье? С другой стороны, если он не прав, то мы погубим даром 150 тонн хорошего риса. Вот пункт, который нужно обсудить». «По-моему, тут нечего и думать», — сказал я. «Надо искать до конца. Рис ничего не значит, рис нас не выручит и не разорит». «Я ожидал, что вы так взглянете на дело», — отвечал Нерс. Мы уселись в шлюпку и отправились на новые поиски. Трюм теперь почти опустел. Циновки были вынесены на палубу и загромождали шкафут и бак. Нам предстояло вскрыть и исследовать 6000 циновок и погубить 150 тонн ценного продукта. Внешний вид работы этого дня был не менее странен, чем его сущность. Каждый из нас, вооруженный большим ножом, атаковал груду циновок, вспарывал ближайшую, запускал в нее руку и высыпал на палубу рис, который нагромождался кучей, рассыпался, хрустел под ногами и, в конце концов, стекал по шпигатам. Над бригом, превратившимся таким образом в переполненный закром, мириады морских птиц сновали с удивительной дерзостью. Зрелище такого обильного корма взбудоражило их. Они оглушали нас своими визгливыми голосами, носились среди нас, бились нам в лицо и клевали зерно из рук. Матросы с окровавленными от этих нападений лицами бешено оборонялись, рубили птиц ножами и снова рылись в рисе, не обращая внимания на крикливых тварей, которые бились и умирали у них под ногами. Мы представляли странную картину. Реющие птицы, тела убитых птиц, окрашивающие рис своей кровью, шпигаты, извергавшие зерно, люди, увлеченные погоней за богатством, работающие и убивающие с громкими криками. А надо всем этим паутина снастей и лучезарное небо Тихого океана. Каждый матрос работал из-за $50, а я из-за 50 000. Около 10 часов утра эта сцена была прервана. Нерс, только что вскрывший новый мешок, высыпал к своим ногам вместе с рисом обернутую бумагой жестянку. — Вот оно! — гаркнул он. Все матросы отвечали криком. В следующий момент, забывая об этом заразительном чувстве успеха и собственном разочаровании, они троекратно гаркнули «Ура!», распугав птиц, а затем столпились вокруг капитана и запустили руку в только что вскрытую циновку. Жестянка за жестянкой стали являться на свет Божий, всего 6, завернутые в бумагу с китайскими буквами. Нерс повернулся ко мне и пожал мне руку. — Я начинал думать, что мы никогда не дождемся этого дня, — сказал он. — Поздравляю вас, мистер Дод. Тон капитана глубоко тронул меня. И когда Джонсон и остальные, в свою очередь, столпились вокруг меня с поздравлениями, слезы навернулись мне на глаза. — В этих коробках по 5 таэлей. — Больше 2 фунтов, — сказал Нерс, взвешивая их на руке. — Скажем, $250 за циновку. — За дело, ребята! Мы еще до вечера сделаем мистера Додда миллионером! Странно было видеть, с каким бешенством мы набросились на циновки. Матросам нечего было больше ждать. Простая мысль о громадных суммах внушала им бескорыстное рвение. Циновки вскрывались и опорожнялись. Мы стояли по колено в рисе, пот струился по нашим лицам и слепил нам глаза. Руки невыносимо болели, но пыл наш не остывал. Наступил обед. Мы слишком устали, чтобы есть, слишком охрипли, чтобы разговаривать. И тем не менее, кое-как покончив с обедом, были уже на ногах и снова принялись за рис. До наступления темноты не осталось ни одной неисследованной циновки, и мы оказались лицом к лицу с поразительным результатом. Из всех необъяснимых вещей в истории летучего облачка это было наиболее необъяснимой. Из 6 000 циновок только в 20 оказался опиум. В каждой одинаковое количество. Около 12 фунтов. Всего 240 фунтов. По последним бюллетеням в Сан-Франциско опиум стоил $20 фунт. Но незадолго перед тем за него можно было получить в Гонолулу, куда он ввозился контрабандой, $40. Итак, принимая высокую цифру Гонолулу, стоимость опиума на летучем облачке можно определить в 10 000 без малого долларов, а по оценке Сан-Франциско почти в 5 000. А мы с Джимом заплатили за него 50 000. А Беллерс хотел идти еще выше. Не нахожу слов, чтобы выразить мое изумление при таком результате. Скажут, пожалуй, что мы еще не знали наверняка. На корабле мог оказаться какой-нибудь другой тайник. Можете быть уверены, что мы не упустили из виду этого соображения. Никогда никакой корабль не обыскивался так тщательно. Все было пересмотрено по бревнышку. Ни один прием не упущен из виду. Изо дня в день, с возрастающим отчаянием, мы копали и рылись во внутренностях брига, поощряя матросов подарками и обещаниями. Из вечера в вечер мы с Нерсом сидели друг против друга, ломая головы, где бы еще поискать. Я мог поручиться спасением души за несомненность результата. Во всем этом корабле не оставалось ничего ценного, кроме дерева и медных гвоздей. Таким образом, наше жалкое положение было совершенно ясно. Мы заплатили $50 000, взяли на себя издержки по снаряжению шхуны, обязались уплатить фантастические проценты и в самом благоприятном случае могли реализовать 15% затраченной суммы. мы были не просто банкроты. Мы были комические банкроты. Отличная мишень для насмешек улицы. Надеюсь, что я выдержал этот удар стойко. Моя душа давно успокоилась, и со дня нахождения опиума я ждал этого результата. Но мысль о Джиме и Мэми терзала меня как физическая боль, и я избегал разговоров и общества. Я был в этом подавленном настроении, когда капитан предложил мне съездить на остров. Я видел, что он хочет поговорить со мной, и боялся только, чтобы он не вздумал утешать, так как я мог выносить свою беду, а не неуклюжее сочувствие. Однако мне оставалось только согласиться на его предложение. Мы долго шли молча вдоль берега. Солнце над нашими головами струило раскаленные лучи. Сверкающий песок, ослепительная вода лагуны резали глаза. Крики птиц и отдаленный гул бурунов сливались в дикую симфонию. «Мне нет надобности говорить вам, что игра проиграна?» — спросил Нерс. «Нет», — сказал я. «Я думаю, завтра отплыть», — продолжал он. «Лучшее, что мы можем сделать», — согласился я. «В Гонолулу?» — осведомился он. «О да, будем держаться программы», — воскликнул я. «Идем в Гонолулу». Мы помолчали. Затем Нерс откашлялся. «Мы были довольно хорошими друзьями, мистер Дод», — начал он. «Мы прошли через такое дело, которое испытывает человека. Мы проделали чертовски тяжелую работу. Нам не везло, и мы потерпели поражение. Все это мы выдержали, не жалуясь. Я не ставлю этого в заслугу себе. Это мое ремесло. Мне за него платят, я к нему приучен практикой и воспитанием. Но вы совсем другое дело. Для вас все это было ново, и мне приятно было смотреть, каким вы молодцом держались и действовали изо дня в день. А затем видеть, как вы приняли это разочарование. Хотя всякий понимает, как оно вас подвело. Надеюсь, вы позволите мне сказать вам, мистер Дод, что вы вели себя во всей этой истории как нельзя более мужественно и хорошо. И заставили всех и каждого полюбить вас и восхищаться вами. Еще я желал сказать вам, что принимаю это дело так же близко к сердцу, как вы, что у меня сердце не на месте, когда я думаю о нашей неудаче. И если бы я думал, что, оставаясь здесь, мы чего-нибудь добьемся, то оставался бы на этом рифе, пока бы мы не подохли с голоду». Я попытался было поблагодарить его за эти великодушные слова, но он моментально оборвал меня. «Я пригласил вас на остров не за тем, чтобы слушать похвалы себе. Мы понимаем друг друга. Это все, что требуется. И я надеюсь, что вы можете положиться на меня. Но я хотел бы поговорить о более важном деле, которым теперь и займемся. Что мы сделаем с летучим облачком и всей этой темной историей?» «Я, право, еще не думал об этом», — ответил я. «Но надеюсь добраться до сути дела. И если этого поддельного капитана Трента можно еще найти на земной поверхности, постараюсь разыскать его». «Для этого вам нужно только пустить в ход язык», — сказал Нерс. «Вы можете поднять трезвон на весь мир. Нечасто репортерам достается такая пожива, и я могу вам сказать, как пойдет дело». «Пойдет по телеграфу, мистер Дод. Будут телеграфироваться целые столбцы, отмечаться жирными заголовками, раздуваться, опровергаться властями. И в конце концов, поддельного капитана Трента захватят в каком-нибудь мексиканском баре. Поддельного Годда Дааля сцапают в какой-нибудь трущобе на Балтийском море. А Герди и Броуна прищемят в матросском мюзик-холле подле Гринока. О, без сомнения, вы можете отправить их на небо. Только вот загвоздка. Здраво рассуждая, хотите ли вы этого?» «Ну, — сказал я, — здраво рассуждая, я не хочу одного. Не хочу выставлять на показ публике себя и Пинкертона, таких нравственных людей, привозящими контрабандой опиум, таких отборных ослов, платящими 50 тысяч долларов за дохлую клячу. Без сомнения, это может повредить вам в деловом смысле, — согласился капитан. И я рад, что вы становитесь на такую точку зрения, так как, по-моему, надо махнуть рукой на это дело. Сомнения нет, тут скрывается какая-то пакость. Но если мы накинемся на труппу, то первые актеры удерут с добычей, и вы сцапаете только олухов, которые вряд ли сами смогут разобраться в этой истории. 10 против 1, что если вы поднимете суматоху, то сами пожалеете невинных, которым придется держать ответ. Другое дело, если б мы понимали, что тут произошло. Но мы не понимаем, как вам известно. В жизни много чудного. И мое мнение — не ворошить эту дрянь. — Вы говорите так, как будто это в вашей власти, — возразил я. — Да так оно и есть, — сказал он. — А матросы-то? — спросил я. — Они знают добрую половину дела, и вы не можете завязать им рты. — Не могу, — отвечал Нерс. — А корабельный подрядчик, ручаюсь, может. Их всех можно подпоить, как только они высадятся, напоить вдрызг к вечеру, а утром отправить на разных кораблях. Не могу завязать им ртов? Не могу? Зато могу сделать так, что они будут говорить поодиночке. Когда говорит целая команда, люди слушают. Но когда говорит один какой-нибудь матросишка, это пустая болтовня. И, наконец, никто не услышит их россказней раньше, чем через 6 месяцев. Или, если нам повезет и найдется сподручный китобой, раньше 3 лет. А к тому времени, мистер Дод, это будет старая история. «Это называется «увозить в Шанхай»?» — спросил я. «Я думал, что такие штуки проделываются только в романах с приключениями». «О, в романах с приключениями много верного», — возразил капитан. «Только в них штуки нагромождаются гуще, чем то бывает в жизни». «Стало быть, это дело может остаться между нами», — сказал я. «Есть только одна особа, которая может проболтаться», — заметил он. «Хотя я не думаю, что у нее найдется что сказать». «Кто же она?» — спросил я. «Та старая девка», — ответил он, указывая на разбившееся судно. «Я знаю, что на ней ничего нет, но у меня какой-то страх, что кто-нибудь... Это последнее, чего можно ожидать, и, стало быть, первое, что может случиться. Кто-нибудь попадет на этот забытый богом остров, куда никто не попадает, заберется на эту развалину, обыскивая которую мы успели состариться, и наткнется на что-нибудь, разъясняющее всю историю. Вы, может быть, спросите, какое мне до этого дело, и с чего это я так расчувствовался? Они разорили вас и мистера Пинкертона, прибавили мне седых волос своими загадками. Они без сомнения сыграли какую-то штуку, вот и все, что я знаю о них, скажете вы. Да, но в том-то и дело. Я недостаточно знаю. Не знаю самого главного. Тут представляется такая масса разных возможностей, что я не хочу ворошить ее. И прошу вас позволить мне распорядиться со старой девкой по-свойски. — Разумеется, делайте, что хотите, — ответил я невнимательно, так как новая мысль завладела моим умом. — Капитан, — прибавил я, — вы ошибаетесь, мы не сможем скрыть этого дела. — Вы забыли одну вещь. — Какую? — спросил он. — Поддельный капитан Трент, поддельный Годдедааль. «Вся поддельная команда отправилась домой», — сказал я. «Если мы правы, ни один из них не достигнет цели плавания. Неужели вы думаете, что такое обстоятельство может остаться незамеченным?» «Моряки», — сказал капитан, — «только моряки. Если бы они все направлялись в одно место, тогда так. Но ведь они разойдутся кто куда — в Гуль, в Швецию, на Клайд, на Темзу». Что же особенного случится в каждом отдельном пункте? Ничего нового. Не хватает одного моряка? Запил или утонул, или брошен — обычная участь. Какая-то горечь в словах и тоне говорившего задела меня заживое. «Хороша и наша участь!» — воскликнул я, вскакивая так как незадолго перед этим мы присели. Как я вернусь к Джиму с таким результатом? — Послушайте, — сказал тактично Нерс, — мне нужно на корабль. Джонсон на бриге собирает снасти и парусину, а на Норе нужно кое-что наладить к отъезду. Хотите побыть один в этом курятнике? Я пришлю за вами к ужину. Я с радостью ухватился за это предложение. Риск получить солнечный удар или слепоту от раскаленного песка был не слишком дорогой платой за одиночество при моем состоянии духа. И вскоре я остался один на этом зловещем островке. Я затруднился бы сказать, о чем я думал. О Джиме, о Мэми, о нашем утраченном состоянии, о моих утраченных надеждах, о предстоящей мне участи. Заниматься какой-нибудь ремесленной работой в роли подчиненного и тянуть эту лямку в неизвестности и скуке, пока не наступит час последнего освобождения. Я так погрузился в свои унылые мысли, что не замечал, куда иду. И случай или какое-то тонкое чувство, которое живет в нас и руководит нами только в минуты рассеянности, направил мои шаги в ту часть острова, где птиц было мало. По какой-то извилистой дороге, которую я не мог бы найти на обратном пути, я поднялся на высшую точку острова. И здесь я пришел в себя благодаря последнему открытию. С того места, где я стоял, открывался обширный вид на лагуну, окаймляющий ее риф и далекий горизонт. Ближе ко мне я видел соседний остров, разбившееся судно, Нору Крейну и шлюпку Норы, уже направлявшуюся к берегу. Солнце стояло уже низко, воспламеняя край моря, и камбузная труба дымилась на шхуне. Таким образом, хотя мое открытие могло тронуть и заинтересовать меня, но мне было некогда заниматься им. Я увидел обуглившиеся остатки костра. По всем признакам он пылал не один день, и пламя поднималось на значительную высоту. Остаток обгорелого бруса показывал, что костер раскладывали несколько человек, и мне разом представилась картина затерянной группы потерпевших кораблекрушения, бесприютных в этом забытом уголке мира и поддерживающих сигнальный огонь. Минуту спустя меня окликнули со шлюпки, и, пробравшись сквозь кустарник и растревожив птиц, я простился, надеюсь, навсегда с этим пустынным островом.